Глава 33. Стравинский нервничал, а этого Всеволод не любил. А еще не любил, когда все валилось из рук и шло не по плану. Эдуард Саранцев, отец Элины, с которым была четкая договоренность, тоже подводил. Он должен был воздействовать на свою непокорную дочь, ставить мозги на место и убедить, если не встретиться с ним, то хотя бы позвонить. Но девушка упорно игнорировала его вот уже вторые сутки, после того, как исчезла в неизвестном направлении. Но Всеволод чувствовал сердцем, что она исчезла именно с тем бородатым мужиком, который парил его в бане и накачивал водкой. Тимофей Медведев. Да, это он был причиной резкого изменения поведения его потенциальной невесты, крушения всех планов и напряженных нервных клеток, которые, кстати, не восстанавливаются. Мужчина нервно прошелся по комнате, взял телефон, снова бросил его на диван, завел руки за спину и остановился у окна. Он вернулся в Москву и ждал информации от своего человека, который должен был проследить за тем, куда уехала Элина, оставив свою машину на парковке базы отдыха. Он должен был узнать, чем она там занимается, и сообщить ему все координаты. Но этого пока сделано не было. Поэтому Стравинский нервничал. Рыбка, причем золотая, срывалась с крючка. Ой, как срывалась. У него были планы. Уже получена часть денег от ее отца. Стравинский был готов даже на фиктивный брак. Бог с ней, не хочет, захочет потом. Элина Всеволода устраивала во всех отношениях, а добиться ее расположения он всегда сумеет. Но если эта строптивица будет корчить из себя недотрогу, то... Есть масса методов, пусть даже не очень приятных, для того, чтобы она стала более податливой. Но эта сделка должна была состояться, и она была в интересах отца Элины даже больше, чем в интересах Всеволода. Информация о Тимофее Медведеве ему тоже пришлось собирать самому из интернета. Связей с правоохранительными органами у него не было, а искать кого-то или подкупать информатора не было ни времени, ни желания. Но то, что Стравинский узнал о потенциальном сопернике, его не впечатлило. Обыкновенный и заурядный. Да, неплохо сложен, атлетично. Это он и сам видел. С татуировками, пошлый, громкий. Судя по очень немногочисленным фото, которые были только профессионального характера, Тимофей Медведев не любил социальные сети и не афишировал свою жизнь, что играло совсем не на руку Всеволоду. Мужчина работал хирургом в провинциальной больнице и был на хорошем счету. Имел прекрасное образование, красный диплом медицинского университета. У него могло быть блестящее будущее или даже настоящее. Но он работает там, где работает. И это ему нравится. И что Элина могла найти в таком хамоватом мужчине, пусть даже докторе? Всеволод не представлял. К ее ногам было брошено все. Лучшие дома, семьи и приемы Европы, светское общество. Занимайся чем хочешь. Хоть выращивай розы, хоть помогай бедным детям в Африке. Благотворительность сейчас очень в моде. Но она, можно сказать, пошла наперекор отцу, его решению, бросила все и уехала с этим Медведевым в неизвестном направлении. Это все, конечно, можно списать на интрижку, на игру гормонов. Что там у женщин в голове, Всеволод никогда понять не мог. Но вот сможет ли он простить ей эту выходку? Стравинский не знал. Но он знал точно, что не хотел, чтобы сорвалась сделка, чтобы его имущество, дома и квартиры пошли с молотка на аукционе в счет уплаты долгов. Этого он допустить не мог. И поэтому нужно было срочно вернуть непокорную девицу и напомнить ее отцу, что может случиться с человеком, который не держит слова. Он мужчина старой закалки и должен это понимать. Эдуард не только покупал хорошее будущее для своей дочери, понимая, что она будет прекрасно жить в Европе, в цивилизованной стране, также Всеволод свел его с нужными людьми, которые занимаются не совсем легальным бизнесом, за пределами Уголовного кодекса. Насколько было известно Стравинскому, Эдуард уже заключил несколько предварительных сделок. А значит, если все пойдет не по плану, все это можно слить в унитаз, а самого Эдуарда пустить на фарш. Люди, с которыми он начал работать, очень серьезные. Он даже не представляет, насколько они не любят ненадежных партнеров. Но тем не менее, как бы Всеволод ни был озадачен своими проблемами, навалившимися как снежный ком, он то и дело мысленно возвращался к той пышногрудой блондинке с милыми кудряшками и улыбкой с ямочками на щеках. Он провел с ней ночь. Пусть не совсем в трезвом состоянии, но помнит достаточно. То, какая она была страстная, открытая, отзывчивая. Но больше всего Стравинский ловил себя не на мысли. Ему было хорошо. А что он совершил ошибку? Поддался слабости с женщиной, с которой у него не может быть ничего общего. С женщиной совсем не его круга, не его статуса и положения. Он выше и лучше какой-то простой девки, пусть даже и милый. От этой мысли, что он поддался искушению, внутри становилось погано. Всеволод подошел к бару, налил себе виски, выпил в 3 больших глотка, налил снова, сел на диван, начал проверять почту в телефоне, но через несколько минут переключился на порно. Нужно было снять напряжение, но спустя некоторое время он решил, что самоудовлетворение — это низко, и, написав сообщение, вызвал девочек. Стройных, высоких, красивых. Надо было повышать самооценку. Через 20 минут в дверь номера постучали. Мужчина открыл, пропуская 2 рыжих соблазнительниц вперед. Но как бы Стравинский не отвлекался и не тонул в разврате этим вечером, сознание творило страшную вещь. Оно возвращало его в ту ночь с пышной блондинкой. И чем чаще это происходило, тем жестче он обращался с девочками по вызову. Жестокость безысходности хлынула наружу, девушки испуганно пытались вырваться, но он не давал. Он не такой. Он не может хотеть толстых и несексуальных. У него должны быть лучшие женщины этого мира. И они у него будут. После оставленных синяков и ссадин пришлось переплатить втройне. Девушки ушли с превеликим удовольствием, а Стравинский закурил, сидя голым в кресле, в темноте, смотря на звездное небо. На душе было паршиво, и произошедшее недавно не принесло никакого удовлетворения. Он хотел Элину. Да, он найдет ее, увезет и будет трахать до изнеможения, и сделает так, чтобы она сразу забеременела, тогда она точно никуда не денется. А в это время в большом доме на широкой кровати ничего не подозревающая Элина отдавалась совсем другому мужчине, а потом крепко заснула на его широкой груди, абсолютно счастливая. Но вот Тимофей долго смотрел в потолок, размышляя и принимая важное решение. Эта женщина, только его женщина, непростая, с характером. У них может быть все непросто, но второй раз он не потеряет её.